У Ювана было с двух сторон не то чтобы сложное, но, скажем мягче, не очень простое положение. С одной стороны, мы гости, и как-никак профессор Будапештского университета, а с другой — местные власти. Конечно, Ювен сейчас самая большая культурная ценность Манси, но все же не Расул Гамзатов и не Чингис Айтматов. Мы не берем степень талантливости или потенциальных возможностей. Мы берем даже не степень популярности, но степень, так сказать, общественной весомости, советской масштабности. Те герои соцтруда, депутаты, лауреаты. Гамзатов, он член Президиума Верховного Совета СССР. Они с местными властями могут вполне говорить с позиции силы. Ювана тоже почитают в Березове или Ханты-Мансийске, но все же он, как бы это выразиться поделикатнее, должен с местными властями ладить. Вот везет он нас, своих гостей, на свою родину. Он хочет, чтобы приняли нас как можно лучше, душевнее, но и престижнее. С другой стороны, и мы для него перед местным начальством тоже своеобразная мера престижа. Все же не замухрышек каких-нибудь привез безымянных. А ему ведь нужно выпросить катер для нас в полное распоряжение на несколько дней. Притом катер с экипажем, чтобы ездили свободно по просторам Сосевой реки, и чтобы экипаж был не дурак, и рыбки поймать, и спроворить уху, и сделать из этой рыбки драгоценную малосолку, редчайшее лакомство. Да еще надо выпросить ему молодого жертвенного жеребенка, а это, пожалуй, посложнее, чем катер с экипажем, на несколько дней. Катер вернется, как ни в чем не бывало, и экипаж не будет в претензии за прогулку по Сосве со столичными и даже вот с заграничными гостями. Жеребенок же на конезавод никогда уже не вернется. Заранее скажу, что уважили Ювана и приняли нас в Березове хорошо. Но нельзя же не сказать о Березове хоть бы несколько слов. Не знаю, что принесло этому небольшому зауральскому городку большую славу. Сама ли ссылка сюда Александра Даниловича Меньшикова или картина Сурикова об этой ссылке? Ведь Меньшиков сначала был сослан в свое воронежское имение Роненбург и жил там некоторое время. И только потом уж его сослали еще дальше, в Березов. Меньшиков выехал из Роненбурга в апреле 1728 года, а скончался в Березове в ноябре 1729. Если вычесть время на дорогу, а она заняла несколько месяцев, то получится, что жил он в Березове всего ничего. Но, правда, скончался и похоронен. Теперь спросим у многих людей, слышали ли они что-нибудь про ссыльное для Меньшикова место Роненбург. Уверен, что кроме специалистов-историков никто ничего не слышал. А про Березов? Ну как же, господи, Меньшиков в Березове, кто же не знает? Такова сила искусства, особенно такого великого художника, каким был Суриков. Ну, конечно, еще и популярность Третьяковской галереи. Толпы и толпы проходили через ее залы на протяжении десятилетий, и каждый останавливался около Суриковского холста, каждый разглядывал, любовался, если и не самим Меньшиковым, то его меньшей дочкой Александрой, истинно одухотворенной русской красавицей. Ее Суриков писал со своей первой, рано скончавшейся молодой жены, соболезновал и вздыхал. Вот личность, я про самого Меньшикова говорю, одна из самых интересных личностей в русской истории. Несколько раз предлагали из редакции «Жизнь замечательных людей» написать для них книгу о ком-нибудь по своему выбору. Вплотную я не задумывался, потому что нужно ведь влезать в многотомные архивы, в эпоху, в бытовые подробности. И кроме того, трудно для меня написать так, чтобы и сказать то, что я хочу, и удовлетворить редакцию и издательство. Возникала фамилия Жуковского. Но как писать о Василии Андреевиче и опустить из его биографии, а значит и из книги, что он был воспитателем одного из просвещеннейших российских государей, Александра II? Александр II впоследствии победоносно закончил Кавказскую войну, отменил крепостное право, освободил болгар от турецкого ига, провел несколько благотворных реформ. Ведь с неподдельным изумлением и удивлением он воскликнул, обращаясь к бросившему в него бомбу: «За что же ты меня, братец?» Да, он мог бы и не погибнуть. Но первая бомба ранила случайного мальчика, и Александр, вместо того, чтобы велеть кучеру хлестнуть лошадей, спрыгнул из экипажа помочь этому мальчику. А тут и вторая бомба. Нет, ты пиши о Жуковском как о поэте, как о друге Пушкина, а о том, как он воспитывал будущего императора, писать не надо. Перебирал я в уме еще несколько фигур. Карамзин с его историей государства российского, апологией самодержавия, как принято считать с точки зрения вульгарного социологизма. Так вот, об иных всего не скажешь и не расскажешь, другие несимпатичны от начала и до конца. И тогда мелькала мимолетная мысль: Меньшиков, вот о ком можно бы написать. Ведь это надо же, из уличного мальчишки сделался первым помощником, да что помощником, другом Петра Великого. И когда водился за ним грешок, прилипала к рукам государственная казна, разные комиссии катили на него бочки, как сказали бы мы теперь, и когда уж неопровержимо докладывали царю, что уличен Александр Данилович, царь закрывал дело одной фразой: «С Данилычем меня Бог рассудит». Многие ищут в отношениях Меньшикова и Петра какой-то такой услуги, сделанной хотя бы и в молодости, которой царь не забыл никогда. Были, наверное, и услуги, но дело все же не в этом. Во-первых, почему не допустить, что Петру, как живому человеку, нужен был среди множества верно подданных просто друг? Во-вторых, Петру нужен был как бы второй Петр, как бы его второе «я», ибо при его кипучей и многогранной деятельности он везде не успевал. Только Меньшиков мог в связи с изменившейся обстановкой действовать во изменение царских указаний, мог принимать самостоятельные, часто дерзкие решения, но всегда идущие на пользу царскому, то есть в той ситуации общему делу. Царь ему повелевает в письме от 9 числа взять такой-то город, Опошню, вблизи Полтавы. А город этот уже 7-го Меньшиковым взят. Не секрет, что и Полтавская битва выиграна не на 50% благодаря инициативности и личной беззаветной храбрости Александра Даниловича. Стяжал, конечно, стяжал, как мог, но и живота своего не щадил. Вот, скажем, сражение под польским городом Калишем. В то время поляки были разделены на два соперничающих лагеря. Один возглавлялся Станиславом Лещинским, а другой — польским королем Августом II. С Лещинским была вся шведская армия, а с Августом II — Александр Меньшиков. Не будем вдаваться в подробности тогдашней политики. Автор замечательной монографии о Меньшикове Николай Иванович Павленко пишет: «Исход сражения определили русские войска и энергичные действия Меньшикова. В сражении он блеснул и полководческими дарованиями, и личной отвагой. Хотя он накануне и успокаивал супругу, находившуюся в обозе, что в баталии сам не буду, он в критический момент сражения ринулся в пекло битвы и был легко ранен. Отвагу Светлейшего признал даже Август. Он писал Петру после сражения у Калиша: «Я был вполне всем доволен, и если могу на что жаловаться, так это на князя Меньшикова, потому что он в этой войне, ревнуя о славе вашего величества я нашей общей пользе подвергал себя очевидной опасности и тем причинил мне немалое беспокойство. Меншиков спешит уведомить Петра об успехе. Не в похвальбу вашей милости доношу. Такая сия прежде небывалая баталия была, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и сею преславную, счастливую викторию вашей милости поздравляю и глаголю «Виват, виват, виват!». Обрадованный приятной вестью, Петр садится за стол и сочиняет чертеж дорогой трости, украшенной алмазами, крупными изумрудами и гербом Меншикова. Тростью, стоившей 3064 рубля, 16 алтын, 4 деньги, царь одарил своего любимца. Впоследствии, когда после смерти Петра Меншикова везли в ссылку и описывали, и постепенно конфисковывали его имущество, среди конфискованных предметов находилась и трость, изготовленная по эскизу Петра и подаренная Меншикову за Калишскую победу. Она, согласно описи, выглядела так. Трость, набалдашник золотой, весь осыпан алмазами, а между алмазами три места финифтных эмалевых. Наверху набалдашника большой изумруд земляной, внизу набалдашника, где лента вдевается, два колечка, маленькие алмазные, наконечник золотой, притом кольцо с алмазами, одного алмаза нет. Павленко Александр Данилович Меншиков. Никто не сосчитает, сколько бесценных ценностей было, как мы говорим, утрачено, погублено, распродано, вывезено за границу за бесценок, просто вывезено за границу. Сколько российских, княжеских, графских, императорских сокровищ погибло для России навеки. Говорят, когда реквизировали Троицу Сергиеву лавру, рубины и жемчуга выносили катками. Где патриаршья ризница, находившаяся в Кремле? Где золото, серебро, драгоценные камни, ушедшие через так называемые торксины? Эшелонами утекало старинное русское серебро. Скорбим и плачем, кусаем локти и негодуем. Трудно, невозможно, чтобы все это уложилось в уме. Но потом приходят успокаивающие, как бы обезболивающие аргументы. Революция, а тут такие богатства. Экспроприация экспроприаторов. Лес рубят, щепки летят. И потом, ладно, не будем углубляться исследовательским зондом в эту до сих пор кровоточащую рану, ибо Бог знает, что нащупает зонд в ее глубине. И потом, ну, утекло из России, но где-нибудь все-таки существует. Вон мне писала одна женщина из Калифорнии, что там в частном собрании хранятся царские врата, подаренные Екатериной II Киевской Софии, серебряные, чеканные, позолоченные, 1,5 тонны весом. Не будем гадать, как они попали из Киева в Калифорнию в частное собрание, но они, по крайней мере, хоть целы. Но вот трость, выполненная по личному эскизу Петра, подаренная им своему лучшему и вернейшему другу Александру Даниловичу Меншикову. И вот наследники Петра, один за другим сменяющиеся на престоле, и новые временщики вроде Берона, но, конечно, мелкота, мышкара по сравнению с Меншиковым. Они могли не любить, бояться, опасаться Меншикова. Они сослали его в Березов. Но Петр-то есть Петр, Петр Великий. Как же могла у них подняться рука, чтобы уничтожить уникальнейшую трость, выковырнуть из нее все драгоценные камни? Мало что ли было им драгоценных камней? Весь еще не раскуроченный тогда Урал в их руках, все алмазно-изумрудно-гранатовые россыпи, бирюза и горные хрустали, аметисты и топазы — все в их руках. Какое же крохоборство! Какое, я бы сказал, невежество, какая слепая алчность расковыривать трость, изготовленную по личному эскизу Петра. Ведь это теперь перекрывало бы стоимость всех находящихся на трости драгоценных камней во много раз. Представим себе, что она хранилась бы теперь, ну хотя бы в той же оружейной палате. Меншикова везли в Березов уже больным, 56-летним человеком. Стариком, сказали бы в те времена, хотя по нашим понятиям это даже еще и не пенсионер. Известно, когда его вывезли из Воронежского имения 16 апреля 1728 года. Известно, что Соль Камскую ссыльный проехал 24 июня, а Тобольск 15 июля. Но дальше даты теряются. О приезде Меншикова в Березов, о его пребывании там не сохранилось никаких документов. Известно только, что первым делом Александр Данилович собственноручно срубил церковь. Ну, владеть топором он учился вместе с Петром на амстердамских верфях и в Англии. Думал ли он тогда, в те звездные для себя годы, зачем и при каких обстоятельствах понадобится ему плотницкое искусство? В общем, церковь была срублена, и она, пожалуй, является единственным временным документом. Дело в том, что церковь освящена во имя Рождества Богородицы, а праздник этот бывает по старому стилю 8 сентября, а по новому, естественно, 21-го. Кстати сказать, это день Куликовской битвы. Теперь спрашивается, почему во имя Рождества Богородицы? Почему не во имя Петра и Павла, в память своего царя? Почему не во имя святого Александра Невского, своего святого покровителя? А уж если речь о Богородице, то мало ли бывает других богородичных церквей? Успенская, Покровская, Введенская, Казанская, Тихвинская, Знаменская, Владимирская, всех скорбящих радости. Ответ может быть только один. Церковь подоспела и была освящена в этот день, либо заложена была в этот день. Но более вероятно первое предположение. Так или иначе, но 21 сентября Меншиков был в Березове. Около этой церкви спустя 14 месяцев Меншиков и был похоронен. По извековечной русской привычке ставить церкви на возвышенном месте – Александр Данилович срубил церковь на высоком, обрывистом берегу Сосьвы. Никто, как видно, не успел сказать ему, что река постоянно подмывает этот берег. С годами, с десятилетиями, река подмыла берег настолько, что все меншиковские места, и дом его стоял где-то тут поблизости, оказались размытыми и обрушились. Когда мы стояли тут на высоте, над рекой Сосьвой, среди старых редких сосен, кто-то из местных жителей рассказал нам, что в 30-е годы нашего уже века строили на берегу Сосьвы ледник, вроде большого погреба для рыбы, и под толстым слоем песка нашли плиту с могилы фельдмаршала и светлейшего князя, одного из интереснейших персонажей русской истории. «Где же эта плита?» Словно хватаясь за соломинку, воскликнул кто-то из нас. «Кто и знает, нету. А была плита, хорошо помню, мраморная. И все на ней написано, кто, когда». «Отставили бы в сторонку, разве трудно? Ведь это же историческая ценность, реликвия. Ледник тогда строили, а про плиты разные и не думали. Валялась она на берегу, а потом куда-то делась. Теперь уж не найти. Потеряно навсегда». И ведь когда же это было? В 30-е годы нашего века. Современный Березов, небольшой городок, скорее поселок, райцентр, не имеет своего какого-либо лица. Он ушел от старой сибирско-бревенчатой купеческой архитектуры и не пришел ни к каким новейшим архитектурным достижением. Уж если серые коробки, черемушки, более или менее одинаковые во всех, без исключения наших городах, от Москвы до самых до окраин, то до Березова не докатилась даже и эта волна черемушек. Секретарь райкома, спокойная, миловидная, молодая еще женщина, несколько раз обратила наше внимание на бетонированную узкую дорожку от проезжей части улицы до здания райкома КПСС. И была эта дорожка в ее представлении большим строительным достижением города. По этой мелочи можно судить о размахе градостроительства в захолустном Березове. Он захолустен еще и потому, что хотя и райцентр, но все же столицей Ханты-Мансийского автономного округа является город Ханты-Мансийск. Так что все черемушки нужно искать там, в Ханты-Мансийске. Однако Ханты-Мансийск нам был не нужен. Нам выделили катер, нам дали сопровождающего, инструктора райкома, молодого человека в коричневом кожаном пальто, кажется, его звали Сашей. И мы поплыли по Сосьве реке на родину Ювана, в село Ванзитур. Да, поплыли мы по реке Сосьве, впадающей где-то там вдали, в реку Обь. Сосьва — река Вагулов, река Манси. Ну, как скажем, Дон был когда-то казачьей рекой, а Рейн — немецкой, а Висла — польской, а Селенга — бурятской, а Днепр — украинской. Хотя и зачинается вне ее пределов. Чуден Днепр при тихой погоде. Масштабы, конечно, разные. По таежным дебрям на берегах Сосьвы обитает, как мы уже знаем, свыше 6000 манси. Однако без Сосьвы они никогда не мыслили своего существования. «Вначале была вода», — говорит Юван, «в то время как медленно идут нам навстречу лесистые, но уже и сильно прореженные берега. Нет, наверное, народа, у которого вода не считалась бы матерью всего живого, очистительной и целебной силой. Нет воды — нет и жизни. Наши рыбаки обязательно отдавали часть улова водяному царю. «Рыбы не будет, манси не будет», — говорили мои предки. «С последней рыбиной умрет и последний человек». «Так вот она, твоя Сосьва. Я только и знаю о ней, потому что сосьвинская селедка. А о сосьвинской селедке только потому, что ты меня ею угощал. Приедем в село, наверное, достанем этой селедки. В сельпо не бывает?» «Ты что? Мне рассказали, как недавно в Москву прилетел престарелый Гарриман, который был американским послом в СССР во время войны. Ну, приняли его соответствующим образом, правительственные банкеты». И вдруг он спрашивает: «А скажите, вот когда я был здесь послом, приходилось Иосиф Виссарионович умел угостить, и вот была такая небольшая рыбка. Нельзя ли снова попробовать? Ничего вкуснее не ел». Подняли архивы, стали смотреть накладную документацию, что поступало, из чего состояло меню. Оказалось, что Гарриман имел в виду сосьвинскую селедку. Вообще-то говоря, это никакая не селедка, а разновидность сига, но только очень маленького размера, короче столового ножа. Такая уж порода. Но свой размер она оплачивает необыкновенной нежностью и тонкостью вкуса. Недаром же Гарриман запомнил ее со времен войны. Ведь мало ли рыбы водилось и ловилось в Сосьве. И все деликатесные рыбы — муксун, сырок, пелить, нельма, стерлить, осетр. Но именем реки называется только эта вот маленькая рыбешка. Почему же скудеем? Совсем перестали ловиться все эти рыбы? Быть богатым не значит быть расточительным. Из кладовой природы надо бы брать столько, чтобы она не скудела. А у нас на протяжении десятилетий один только лозунг был: «Давай, давай, давай». Черпаем пригоршнями, торопливо, как будто дорвались до чужих сокровищ, и задача как можно больше и как можно скорее нахватать. Это не только рыбы касается. А с лесом разве не так? Руби, вали, выполняй план. А то, что третья часть древесины остается невывезенной, а также в виде верхушек, пней, сучьев, а также в виде топляка в сплавных реках, это пустяки. Много всего, что-нибудь да останется. А нефть? Вся Западная Сибирь искорежена, изрыта, истерзана торопливыми нефтепромыслами. Тоже половина мимо кармана сыплется. Если бы так было где-нибудь, там у них, в Африке, наши газеты писали бы, что это хищническое отношение к природным богатствам. Сноска. Разработки нефти в Западной Сибири, в Тюменской области, а Ханты-Мансийский округ входит как раз в Тюменскую область, имеют еще одну характерную особенность. Там на глубине 70 сантиметров начинается так называемая вечная мерзлота, явление не до конца еще разгаданное. Тяжелая современная техника, танкоподобные вездеходы, бульдозеры, трелевочные трактора легко разрушают наружный покров земли, прикрывающий вечную мерзлоту. Она начинает таять. Земля покрывается незаживающими язвами, хлябями, промоинами, трясинами. Короче говоря, грязью. Кроме того, одно делаем, о другом не думаем. Прокладывали трубопроводы. Так ведь лень, или долго, или дорого, их в землю упрятать. Через Сосьву проложили по дну реки. И оказалось, что эти трубы — непреодолимое препятствие для сосинской селедки, для этой деликатесной рыбы. Не может она эти трубы преодолеть. И не попадает в верховье Сосьви, где у нее были свои зимовальные ямы. Она вынуждена идти в приток Ляпин, а там веками зимуют другие рыбы. Тот же трубопровод и на суше провели над землей. Лесные звери, в частности олени, теперь не могут совершать естественную и необходимую миграцию из одной части тайги или тундры в другую. Труба не пускает. Уж не говорим, что в Оби, куда впадает наша Сосьва, вода испорчена. Да и в Иртыше тоже. 25 миллионов кубометров едких промышленных стоков. Вот сколько принимает в себя чистейшая и светлейшая некогда река Обь. Томь совсем перестала быть промысловой рыбной рекой, а в Оби, скажем, Нельма сократилась за последние годы в 10 раз. Ну хорошо, Нельма, Нельма. Перечислил бы мне еще породы рыб — муксун, сырок, стерлить, осетр. Та же сосвинская селедка. Ловит же сейчас их здесь, пусть и не так много, как прежде. Но почему же мы их, скажем, в Березове, в магазинах или на базаре не видели? Сноска. По некоторым данным, рыбхоз вылавливает около 4000 центнеров рыбы особо ценных пород. Секретарь райкома, конечно, угостила нас Нельмой. А население? А народ? Ловят, ловят. А куда же вся эта рыба девается? В какую прорву? И как можно население, веками кормившееся от этой реки Сосьвы, почивать теперь только мороженым хеком да килькой в томате? На эти вопросы, Йован, можешь не отвечать. Я и сам знаю.